Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. У нас есть маленькая страничка в интернете. Я потом назову ее адрес. Сейчас хочу сказать, что на этой маленькой страничке наши гости подняли разговор о том, почему нам, людям современным, стало скучно общаться. Ну, действительно, мне тоже кажется, что что-то произошло с нашим общением, в том числе с нашим общением в дружеской компании. Давайте мы сегодня здесь, в программе, будем иметь в виду, в первую очередь, дружеское общение, застолье. Что-то мучительно изменилось, или мне это кажется? Может быть, я не прав. В наших дружеских встречах, на наших тусовках, называйте это как хотите или как принято у вашего поколения, почему вдруг мы скучаем без компаний в одиночестве, но и в компаниях тоже скучаем? Одна из наших посетительниц, даже посетительниц сайта, я имею в виду, на форуме даже использовала старую русскую поговорку или, по крайней мере, образ-фразу «вместе тесно, а врозь скучно», для того, чтобы описать эту ситуацию. Почему стало скучно в дружеских компаниях? Что с нами случилось? Как бороться со скукой? Как стать нескучным для компании человека? Вот это тема для разговора сегодня здесь, в прямом эфире, по телефону 956-15-14. Код города Москвы 495, а 956, 15-14, постоянный телефон прямого эфира Радио России. Прав я или нет? Скучно стало в компании? Или мне и вот тем людям, которые посетовали на это в интернете, это только кажется, и мы ошибаемся? Как сделать так, чтобы нам снова стало весело? Почему в нашей культуре, в которой, может быть, дружеское общение было самым дорогим, главным и естественным, что было у нас, стало превращаться во что-то формальное? Какие процессы к этому привели? Вот тема сегодняшнего разговора в прямом эфире. Ну, а так как очень хочется, чтобы компания была дружеская компания, сплоченной и веселой, то, конечно, мы сегодня послушаем с вами музыку таких вот музыкальных дружеских компаний, очень распространенных в конце 50-х, начале 60-х годов. Послушаем мы музыку, объединенную именем знаменитого, легендарного композитора и продюсера Фила Спектора, который, собственно, и был душой этих компаний. То есть он их сколачивал. Может быть, в этих мелодиях мы услышим какую-нибудь подсказку о том же, как сделать так, чтобы в компании было не скучно. 495-956-15-14. Компании скучно или не скучно? Как сделать так, чтобы скучно не было? Pretty little angel eyes, pretty little angel eyes, pretty little angel, pretty little angel, pretty little, pretty little, pretty little angel. Pretty, pretty little angel eyes. Pretty little angel eyes. Серебряные нити. Наверное, имеет смысл прочесть вот то сообщение в интернете, которое и подвигло меня на тему сегодняшней передачи. Его прислала дама, которая представляется как Небель у нас на форуме. К своему стыду, пишет она, я не знаю истинного значения этой пословицы, поэтому буду трактовать ее по-своему. Она имеет в виду поговорку «вместе тесно, а врозь скучно». Сообщаю, что в своем истинном значении эта поговорка всегда относилась к семейным парам, ну или, по крайней мере, к парам, да, как сейчас говорят, состоящим в гражданском браке, то есть постоянно находящимся вместе. И поэтому я решил, что передачи на тему «вместе тесно, а врозь скучно» нужно сделать две. Сегодня мы попробуем поговорить, почему нам стало скучно в компании. В дружеской компании, на дружеских вечеринках. То есть ровно то, о чем я сейчас прочту и написала нам Небель, вот посетительница постоянная нашего форума. А в пятницу, в ближайшую пятницу, то есть послезавтра, давайте мы продолжим эту тему. Тему «Вместе тесно, а врозь скучно» уже применительно к семейной жизни и к отношениям двоих. Ну вот, как бы такой план я предлагаю. Но вернемся к письму нашей гости, которая трактует эту поговорку по-своему. Если рассматривать это выражение в сегодняшней действительности, пишет она, то оно актуально как никогда. Сегодня всем нам не хватает внимания, понимания и любви. Мы не очень стремимся понимать других людей. По большей части мы хотим, чтобы только они понимали нас и ничего взамен не требовали. Поэтому и получается, что когда мы остаемся одни, то нам становится некому рассказать о своих проблемах, некому понять и пожалеть нас и так далее. Нам становится скучно. Мы начинаем рваться встретиться со своими друзьями, чтобы пожаловаться им, ну или рассказать им все, что с нами происходит. Но когда мы встречаемся, то оказывается, что у них тоже есть проблемы, о которых им, в свою очередь, хочется рассказать. Вот и начинается, что все хотят, чтобы их поняли, оказали внимание, выслушали. Но слушать никто не хочет. И становится тесно, потому что каждый гнет свою линию и не хочет уступать другому. Ну, вот, собственно, и постановка проблемы, о которой я сегодня хотел поговорить. Ну, надо сказать, что многие радиослушатели пытались давать нам какие-то советы, сложнее самим анализом. Мне очень хочется услышать, вы вообще согласны со мной и с вот дамой, приславшей на форум в интернете это письмо? Нам действительно в последнее время становится скучно, когда мы, наконец, добираемся до своих друзей. Или нет? Ну, вот что советует один из наших радиослушателей. Здравствуйте. Мне очень нравится ваша передача, и мне хочется дать совет тем, кто испытывает скованность, неуверенность в компаниях. В первую очередь, как я считаю, будьте уверены в себе, ведите себя так, как вам нравится, стремитесь уловить общее настроение окружающих. Если не умеете веселиться сами и заводить компанию, то тогда хотя бы умейте подыграть общему настроению. Но, на мой взгляд, все-таки, чтобы было приятно в компании, надо хотя бы симпатизировать окружающим, тем, кто, с кем вы общаетесь. И тогда общение с этими людьми доставит вам удовлетворение. Ну и главное для меня все-таки правило, если почувствовал напряжение с кем-то в диалогах, в ситуациях, сразу уходите. Ну и вот и все. Спасибо за внимание. Володя, Екатеринбург. Мне иногда кажется даже странным, что ли, что, говоря об общении, мы все равно не думаем, что с нами происходит, а пытаемся делиться друг с другом какими-то техническими советами. Хотя ведь, ну, я не знаю, в моей молодости дружеская компания воспринималась как нечто самое неформальное, что бывает в жизни. И любой технический совет ей мог только помешать. Доброй ночи, Михаил. Здравствуйте, вы со мной, да? Да, с вами. О, гениально, а то я уже испугался, там с кем-то еще говорили. Вот, если на самом деле по поводу того вопроса, по той теме, которую вы сказали, я хотел сказать, вот, я уже там девушке, которая дозванивался, попытался сказать, о чем я думал. Дело в том, что тема такая совершенно ненормальная в данном случае, тем более понимая, что возраст уже несколько не 15-летний. Вот. И поэтому возникает такой вопрос. Вот есть такая фраза, чем меньше думаешь, тем больше единомышленников. Но вот в 15 лет их много. А потом их значительно меньше. И потом проходит такой период, когда начинаешь волноваться, что ты все меньше и меньше понимаешь кого-то, но думаешь, что они тебя меньше понимают. И в конце концов ты приходишь к выводу, что на самом деле так и есть. Не надо держаться за старое. Ну, что держаться за людей, на самом деле, которые... Ну, нам было хорошо в песочнице. А потом, когда научились пить портвейн, там, в 75-м году, наверное, это было весело. Но сейчас-то уже совсем другое. Это великое искусство, да. Да. И вы имеете в виду портвейн? Ну, да. Ну, наверное, да. Даже пить оно просто было. Удерживать в себе было этот портвейн гораздо сложнее 75-го года. Да, наверное, да. Я тоже через это прошел и в конце концов понял, например, что да, собирались 20 человек, но осталось двое. Ну и слава богу, что двое осталось. А с другой стороны, ну и слава богу. Вот я там. Но ведь обидно. Обидно, однозначно обидно. Но это то же самое, что... Это всего лишь возраст 45? Даже побольше, да. Спасибо. Спасибо большое, Михаил. Доброй ночи, Ренат. У меня такая вот... Как вам сказать? Мысль. Мысль, да. Вот у нас была компания. Мы вместе в школе учились. Кто-то добился больших высот в своей карьерной лестнице, там стали менеджерами, кто-то там супервайзерами. А мне вот не повезло в жизни, я после школы сразу попал в тюрьму. Вот. И вот когда я освободился через 2 года, я пришел на день рождения к своему лучшему другу, он сейчас уже 2-е высшее образование получил. И вот я в компании своих бывших друзей себя уже чувствую как не в своей тарелке. На меня смотрят не так, как смотрели несколько лет назад. Вот. Поэтому я не могу нормально себя ощущать вот в этой компании. Хотя мы раньше были самые лучшие друзья. Вот так. Тяжелый и вопрос, и непростая ситуация, Ренат. Однако, вот что я думаю. Ну, конечно, я не могу быть ни в коем случае объективен. Однако, может быть, это одна из тех причин, по которой распадаются компании вообще. Если бы... Понимаете, какая штука? Если бы они, ваши друзья, не хотели вас видеть в любом качестве, они бы, скорее всего, не звали бы вас в компанию. Ну, там, 2 высших образования, менеджер, еще что-то. Но раз они вас зовут, это значит, что они вас не забывают. И всегда надо попробовать оценить вот те признаки того, что в компании ко мне, к Ренату, относятся с презрением, или как бы с каким-то цинизмом, как-то свысока. Они существуют в реальности? Или они мне мерещатся? Может быть, это я, отчасти завидуя им, вижу, что они смотрят на меня косыми взглядами и что-то такое во мне подозревают. А на самом деле это всего лишь моя собственная зависть. Они успели то, что я еще не успел. Но судя по тому, что вы говорите, вы же должны понимать, что в любом случае в вашем возрасте это не конец вашей жизни. И вы можете получить то количество образований, которое захотите. Да и интерес друзей, он же на самом деле зиждется не на этом. Не на материальном положении отнюдь. Наверное, есть одна удивительная вещь в компании, которая делает эту компанию тесной. Это удивительная вещь, которая связана с тем, о чем вот писала и наша посетительница форума, о которой, в общем, по-своему рассказываете и вы. Проблема заключается в том, что в компании каждый хочет, чтобы его каким-то образом поддерживали, чтобы его понимали. И совершенно не думает о других. И, кстати говоря, вот в сообщении на форуме Небель есть один очень простой рецепт. На самом деле, в сегодняшних компаниях, даже когда чувствуешь себя неловко и как-то неуверенно, и не вполне, нужно одно единственное умение. Просто умение слушать. И вы знаете, другу, женщине, мужчине, который просто внимательно и с интересом слушает, и не пытается при этом жаловаться и рассказывать о своих бедах, рады просто удивительно, иногда рады до степени даже чрезмерной открытости. Человеку, который просто ничего не говорит, а вот слушает о бедах, трудностях менеджеров второго высшего образования, вдруг начинают предлагать работу, там как-то вот обсуждать вместе с ним варианты жизни. Чаще всего это мы приходим в компанию с чувством некоторой ущербности в душе. В ответ на нашу эту ущербность окружающие нас люди начинают достаточно неестественно нас поддерживать, потому что их действительно волнуют свои проблемы. В результате, как-то чаще всего собственных усилий, мы становимся изгоями. Попробуйте это учесть, Ренат. Вот на самом деле все так просто. Вы попробуйте, а потом позвоните. Спасибо вам большое. Анна из Петрозаводска есть на линии? Анна. Только лишь гудок. Нету Анны из Петрозаводска? Алло. Нету Анны из Петрозаводска, будем считать. Если соединиться, дайте, пожалуйста, сигнал. Вообще, есть такой процесс, который, я даже не знаю, как проще назвать, социализацией, что ли. Люди в процессе этой самой социализации, ну, в зависимости иногда от везения, хотя, как мне кажется, чаще в зависимости от собственных усилий, становятся индивидуальностями. Существует два неких параллельных процесса. С одной стороны, мы вливаемся в некое общество, в его формальности, правила, законы, игры. А с другой стороны, вливаясь в это самое общество, мы все больше и больше начинаем чувствовать свою индивидуальность, наши с вами различия, свою уникальность. И это одновременно повод для расхождения, да, людей в разные стороны. Но как только мы расходимся, нам сразу хочется сходиться. А как только сходимся, выясняется, что дружеская компания – это способ или повод отыскания своей собственной уникальности, которую так хочется иногда заявить. Поэтому, в общем, мы бесконечно двигаемся то навстречу друг другу, то отдаляясь друг от друга. Самое главное – помнить, что кто-то там другой все равно ждет сближения. И когда мы отдаляемся, может быть, стоит вспомнить о том, что приходит такой час и день, когда надо взять старую телефонную книжку и обзвонить эти телефоны, поскольку это только кажется, что тебя забыли, и тебе уже никто не нужен. Поскольку как эти процессы взаимного тяготения, так и центростремительные процессы все время двигаются по спирали. И это, несомненно, так. Но мне кажется, что это лишь временные причины наших расхождений и сближений. Другой вот вопрос портвейн. Вот заданный Михаилом вопрос, во всяком случае, я не до конца могу на него ответить. Он помогает сближаться или мешает? Давайте попробуем подумать, что же все-таки помешало, почему вместе становится скучно, ну, скажем, во время небольшой музыкальной паузы. Мы вновь на Радио России и пытаемся обсудить тему, почему же все-таки стало скучно в дружеских компаниях. Доброй ночи, Ольга. Ольга из Ростова-Великого есть у нас? О, Ольга. Нет Ольги. Что-то сегодня у нас очень тут плохо проходят звонки. Вы уж извините. Нет Ольги на линии. Что я хотел сказать. Ну, надеялся, что скажет кто-нибудь из наших радиослушателей. Что для меня, пожалуй, самое важное в том разговоре, который мы сегодня ведем. Вся проблема заключается в том, что, обратите внимание, мы с вами стали, во всяком случае, очень часто позволять каким-то посторонним силам управлять нашим общением. Но самое... Типичная такая стандартная ситуация. Собирается корпоративная вечеринка. На эту корпоративную вечеринку приглашают аниматора. Аниматор – это некий человек, который как бы веселится за нас в первую очередь. Поскольку сами мы общаться почему-то не можем. До этого вместо аниматора у нас работала водка или портвейн. Ну, давайте скажем честно, какое там общение, если изрядно напиться? Кроме аниматора существуют разные заданные другие параметры общения. Ну, например, мы идем компанией в боулинг. Раньше ходили в баню, теперь в боулинг. Нет, я не считаю, отнюдь не считаю, что это плохо. Я просто считаю, что это некая форма общения, поставленная на рельсы, которой руководит какая-то другая сила. Мы вместо того, чтобы общаться, ну, например, кидаем шары. Можно делать всякие другие дела. Ну, например, воспитывается эта форма общения сегодня с детства, увы и ах, по той простой причине, что дети у нас идут и мечтают об этом в какой-нибудь игровой клуб, где они все по одному сначала наигрываются часа 2-3 на игровых автоматах, а потом их развлекает какой-нибудь аниматор уже за общим столом, ну, там, в 2 раза меньше времени, на протяжении часа, например. Мы с вами, похоже, потихоньку привыкаем к мысли, что общением должен кто-то руководить. И вот эта вот совместная с детьми подготовка к приему гостей, репетиция каких-то игр, сюрпризов, то есть собственное творчество общения. Ну, или просто общение как отдых, в сущности своей. Вот я думаю, может, я не прав, но иногда, не всегда и не у всех наше застолье, оно тоже было таким способом избавиться от общения. Чем больше еды на столе, тем как бы меньше разговоров, больше еды. Вот мы как бы это наелись до отвалу, и удовлетворенные отпали. И там благостно какими-то словами перекидываемся. Можно ни о чем не говорить. А нужно ли говорить? Доброй ночи. Кто из Белгорода у нас? Виктор, доброй ночи. Виктор, доброй ночи. Я хотел бы сказать, что вот одна из причин, и, наверное, из главных, это наша рыночная экономика. О чем можно на рынке вести, какие разговоры? Доходы, расходы. Нам изо дня в день предлагают одни и те же навязшие темы. Депутаты, бандиты, катастрофы. Забыл, как же я забыл. Спасибо вам большое. Извините, что перебиваю вас, Виктор. Я хочу вот что сказать. Еще есть замечательный руководитель общения. Называется телевизор. Собираемся за столом, ставим еду, включаем телевизор. Там депутат, он нам что-нибудь умное должен сказать. Понимаете, в чем дело? Рыночная экономика... Опять... Это такая виноватая сторона. Однако хочу вам напомнить, что рыночная экономика с точки зрения большинства населения, ну, не знаю, с моей точки зрения, например, это такая работа. Ну, работа. Раньше работали за зарплату, теперь за деньги. Однако вот, кроме работы, есть еще другой смысл жизни. Называется хобби. Или если нет хобби, то как раз вот это самое общение в дружеской компании. Если завод не мог вытащить из человека склонность общаться, армия не могла вытащить из человека склонность общаться, то почему рыночная экономика вытаскивает из него это свойство? Тогда объясните, чем она хуже, чем завод, например? Да все, дело в том, что мы о заводах и о людях труда не знаем ничего. Вот награждали в Кремле лауреатов. Никто не знает, за что их наградили. Ведь раньше знали? Ну, говорили. Раньше обсуждали, да, эти работы широко обсуждались. А сейчас закон о рекламе запрещает говорить о всяких производствах, о трудовых, так сказать, достижениях, коллективах. Ну и что? При чем тут завод, закон вот о рекламе? Ну, те же нефтяники добывают нефть, газовики. Кто-нибудь знает, как они добывают, кто... Ну, это же... Спасибо. Масса. Спасибо большое. Я просто, к сожалению, да, мы... Ну, не совсем экономическая передача, и я небольшой эксперт в этих вопросах. Я это понимаю так, что раньше это широко обсуждалось и давали грамоты. Теперь вместо грамот оплата. Плохая, хорошая, ну, как бы деньги. Потому что раньше мы издевались над грамотами, что к ним не прилагается премии. Теперь мы издеваемся над премиями, потому что к ним не прилагается грамот. Каким образом все это влияет на общение в дружеской компании, ну, не понимаю. Мы что, в дружеской компании обсуждали, правда, что ли, производственные заслуги, темп выполнения плана, это как это называется? Нет, не производственные планы. А у нас раньше были, все-таки превалировали духовные интересы. У нас не было такого расслоения, и как-то общество... Расслоение было... убирает из людей духовные интересы. Да. Сейчас животные... Ну хорошо, из богатых, допустим, пользуясь такой логикой, убирает. А из бедных-то почему убирает духовные интересы? А потому что общество расслоилось. Бедные с богатыми... перестали, так сказать. То есть бедные люто завидуют богатым и ни о чем больше думать не могут. Спасибо большое, я вас понял. А, кто у нас еще на линии, простите? Алло, алло. Да, Надежда Евгеньевна. Здравствуйте. Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Это беспокоит вас из Липецкой области. Есть такой город Грязи. Вы знаете, у меня, я очень люблю вашу передачу. Спасибо большое. Очень всегда ее с удовольствием слушаю. Помогите мне, пожалуйста, вот с таким вопросом. Вот у меня, мы были, муж военный, я сама военнослужащая. Я очень, у меня было много друзей, мы все растерялись. Ну, по разным городам, везде мы потерялись. Там есть подруга, там, допустим, и в Севастополе, в Приморском крае. Ну, во всех городах, можно сказать. Даже не знаю, где еще. В железнодорожном. Ну, во всех. И вы знаете, вот такая ситуация, что я бы вот с удовольствием ко всем прям вот прилетела бы. В Тамбове вот есть подруга. Вот ко всем бы я прилетела бы. Я с удовольствием со всеми встретилась бы. Но почему-то ко мне вот, допустим, у них нет желания... Ну, нет с их стороны инициативы, понимаете? А если с вашей стороны инициативу проявить? А если с вашей стороны инициативу? А я проявляю, я всегда проявляю. Вы знаете... А мне вот хочется... Я просто думаю, может быть, это какая-то навязчивость вот получается с одной стороны. Может быть, это не нужно делать? Я думаю, что на это нет ответа. Вы знаете, Надежда Евгеньевна, я думаю, что вот как я говорил об этой спирали, да, по которой движется наше стремление то побыть в одиночестве, то оказаться в компании, то почувствовать себя индивидуальностью, то частью какого-то сообщества. Это процесс естественный. Поэтому я просто считаю, что нужно поступать всегда и максимально искренне и свободно. Если вам хочется, то звоните, пишите. Чаще всего люди делают вид, что это их угнетает. Ну, иногда попадаешь в какое-то просто не в то эмоциональное состояние собеседника. А на самом деле нам всем это очень нужно. Поэтому, если вам хочется, звоните, пишите. Письма. Ну, очень хочется. Письма. Ну, очень хочется. Ну, вот почему-то ко мне и вот ныне, никто... И ныне отпущающие во веки веков, аминь. Пишите, звоните. Я думаю, что вам откликнутся. Просто иногда, может быть, нужно поменьше звонить, побольше писать. Спасибо, Надежда Евгеньевна. Доброй ночи, Ольга. Здравствуйте. Да, вы это вы звонили из Ростова Великого. Да, вы слышите меня? Да, сейчас слышу. Я вот, Александр Геннадьевич, спасибо вам за вашу передачу. Она очень интересная, я всегда ее слушаю. И вам вот спасибо. По поводу общения. Общение, я очень люблю читать книги. И, в общем-то, это тоже какое-то общение, какое-то что-то для себя полезное узнаешь из любой книги. И даже пусть она неинтересна, я всегда ее дочитываю до конца. Так вот, первый радиослушатель говорил о том, что если неинтересна компания, неинтересны собеседники, просто можно уйти оттуда. Я так не считаю. Всегда найдется какой-то интересный собеседник, какая-то интересная тема, ее можно продолжить и самой стать интересной кому-то. Вот, это, наверное... Вот это очень важно. Это, вот... наверное, один из самых важных моментов. А как стать интересным? Ну, то есть, как интересным высказывать свои мысли, вот поднять эту затронутую тему. То есть, ну, не высказывать что-то свое, не жаловаться, просто выслушать сначала, а потом уже что-то добавить свое. Вы знаете, по-моему, есть одна важная проблема, которая связана с тем, что это все вводит в общение некоторую формализацию, что ли. Опять высказывать. Мне кажется, что человек имеет полное право, вот как говорил первый радиослушатель, Михаил его звали, да. Что человек имеет полное право говорить о том, что ему интересно, и общаться с людьми, которые ему интересны. Только для того, чтобы он такое право получил, он должен быть интересен сам. В нем должен быть какой-то интерес. Да, конечно. Азарт к жизни. Да, безусловно. Воображение. Вы знаете, вот в одной из... очень много существует всяких таких кукбуков, настольных книг по психологии на тему «Как стать нескучным человеком». И везде я всегда читаю только одно. Пришли в компанию. Живите воображением, а не логикой. Придумывайте необычные истории, рассказывайте их направо и налево. Да. Можете даже истории про себя придумывать сказочные и рассказывать. Только не жалуйтесь на жизнь. Нет. И всегда слушайте. Это будет очень скучно. И всегда слушайте жалобы другого, если им, этим жалобам, очень этого хочется. Да. Но спасибо большое. Спасибо. Ольга, я хочу сказать, что мы послезавтра продолжаем эту тему, делая акцент на семью. Мы по-прежнему говорим о поговорке «вместе тесно, а врозь скучно», обсуждая супругов или, ну, скажем так, пару любящих друг друга сердец. Почему так происходит, если мы любим друг друга? Что вместе через некоторое время становится тесно, а врозь скучно? Это кризис в отношениях. Его надо как-то научиться преодолевать. Ну, а заодно, конечно, и то, что мы сегодня не успели договорить о компании. Послезавтра, в пятницу, в 7 часов вечера, работает автоответчик, 7 часов московского времени, по телефону 956-15-14. Если вы хотите рассказать, как преодолеть кризис скуки в семейных отношениях, вы можете позвонить до эфира и выразить свою точку зрения, как это сделал Михаил, и она прозвучит здесь, в программе «Серебряные нити». Спасибо всем большое за звонки. Спокойной ночи.